Пустота. Густая, непроглядная, вязкая, как смола. Знакомый багровый свет расчерчивает ее жутковатыми, пляшущими бликами. Тот же камин, тот же стол с клубящимися в стеклянной черноте звездами. Те же два кресла подле. Но сейчас пусты оба они. И стакан на столе только один. Движимый злостью, обидой, чувством противоречия, черт знает чем, я плюхаюсь в то кресло, в котором раньше сидел дьявол. Ну или кто он там был, неважно. Вместо мягкого, обнимающего кожаного уюта меня охватывает антарктический холод. Словно это не кресло, а сугроб. Провожу рукой по сиденью. Ладонь на мгновение ощущает кожаную шершавость и тут же мертвеет от пронизывающего ледяного холода. Согреться. Как угодно, только согреться. Смешно умирать от холода в метре от пламени камина. Но я не чувствую этого пламени. Видеть вижу ясно, но никаких горячих или хотя бы теплых дуновений. Как буратино перед нарисованным очагом. Как холодно. Хватаю тяжелый, полный стакан и выпиваю залпом. Рот, горло, живот, все тело наполняет вязкая, тягучая горечь. Горечь потери. Я не хочу. Не хочу этого вспоминать. И вспоминаю. Тогда я хотел расстрелять только Андрея. Это он убил Анжелу. Мою Анжелу, моего ангела. Просто взял и выбросил, когда она не захотела больше быть его послушной марионеткой. Любой ценой доказать свою правоту хотел. Или свое господство восстановить. А, какая разница, чего он хотел. Пальцем не шевельнул, чтобы помочь. Знал, как ей будет тяжело. И радовался, сволочь. Мог ли я его не убить? Тем более в годовщину того дня, когда он выкинул нас из своего дома. Остальные? Остальные просто под руку попались. Забавно, как они все, не сговариваясь, в этот дурацкий чайник приперлись. Романтики хреновы. Но так еще и лучше. Ни один из них, ни один, не то что не двинулся, слова не молвил, чтобы нам помочь. Им было наплевать. А может, еще и радовались, что отец Анжелу выгнал. Меньше претендентов, больше денег достанется. Стакан опять оказывается полон. И меня это почему-то совсем не удивляет. Горькое зелье, кажется, уже пропитывает меня насквозь, до последней косточки, до последнего нерва. Но я продолжаю глотать и глотать, не отрывая взгляда от багровой, рыжей, золотой и огненной пляски в каминном жерле. Языки пламени завораживают, вьются, сплетаются. В их линиях я вижу то фантастических крылатых существ, то загадочные иероглифы, то лица. Лица, дьявол бы их побрал. Такие, какими я видел их год назад. Слегка нахмуренная, словно бы в задумчивости, Веры. Равнодушная, с фальшиво изображаемой, я актер уж я-то в этом понимаю, заинтересованностью. Ее тупого отпрыска, мамочкиными стараниями дорвавшегося до богатства и пожирающего доставшееся с жадным свинским чавканьем. Словно бы удивленная, ах, святая невинность, как бровки-то поднимает, а на самой клейма ставить негде, дешевой потаскушке Насти. И... ах, чтоб тебя наизнанку вывернули, презрительная усмешка Андрея Александровича. Вот уж кто заслужил адское пламя. И он, и все они. Тошнит глядеть на эти рожи. Тошнота плещется в желудке. Подкатывает горлу, затопляет мозг. Мерзкие людишки. Копошатся, как пауки в банке. Готовы поубивать друг друга. А все потому, что на кону огромное наследство. Отвратительно. Как я мог быть каждым из них? Еще и спасти их пытался. Да одним воздухом с ними дышать, и то противно. Да неужели? Шепот, почти неслышно прошелестевший в голове, буквально оглушает меня. Что это? Голос? Тот самый? Решил спасти меня из лап дьявола? Или... они, значит, мерзкие и потому заслуживают смерти, а ты весь в белом. И у Анжелы на шее не ты сидел. А когда любимая женщина сломалась под тяжестью, которую ты даже не попытался облегчить, кого обвинял в ее смерти? Всех, кроме себя. И на несправедливость судьбы не ты все списывал. И дочь безропотно отдал в чужие руки. Не ты? Отвращение к себе скручивает желудок спазмами. Во рту кисло и горько. На грязном линолеуме расползается отвратительная желто-серая лужа. Но голова, как ни странно, прояснилась. И кого же это ты, сияющий рыцарь, во всех на свете мерзостях упрекаешь? Жестокого диктатора Андрея, который всех кормит, поет и вообще содержит. Причем денежки на это не своровал, а заработал. Настю, потому что спит с кем ни попадя. Да тебе-то что за дело? Племянницу-то, которую ей насильно, по сути дела, навязали, она худо-бедно обихаживает, не своего собственного ребенка. Ребенка не слишком любимой сестры. Однако в дом малютки не подбросила. Папаша тебе сплавливать не пытается. Заботится, как умеет, хотя вовсе не обязана. Вера тебе мерзкая. Считаешь, она за бриллианты и норковые шубы с Андреем связалась. И где те бриллианты? Да при таких деньгах она могла бы мужу-паралитику 20 сиделок нанять, а сама на Багамах загорать. А она с ним нянчится. Миша тебе гадок. Может, он просто глуп по молодости? От кого же это тебя так тошнит? На других стрелки переводить куда как просто. Шелестит оглушительный шепот. Обвиняя других в том, что они отвратительные монстры, мечтающие о наследстве, ты просто пытаешься оправдать собственную слабость и никчемность. Я зажимаю уши. Не помогло. Никакой это не голос. Точнее, голос, конечно, но мой собственный. Как его там? Внутренний голос? Совесть? Тихий шепот, который оглушительнее сотни колоколов, который хочется заткнуть любыми средствами, хоть бы даже головой об стену, потому что говорит он правду. Может, все прожитые мной персонажи и не ангелы, но они хотя бы не старались списать свои грехи на кого-то другого. А я только попытался взять на себя ответственность, я вспомнил бездонный провал повернутого к себе пистолетного дула и вздрогнул. И тут же испугался возмездия за поступок. А ведь если уж кто в этой ситуации заслуживал смерти, так это я сам. Самоубийство было самым честным выходом. Честным? Вот те на! Упрямо шелестит в мозгу. Дочку круглой сиротой оставил, это ничего. Мать умерла, отец застрелился. Ай, молодца! Вот девочке-то счастье жить с таким анамнезом. Я что, издеваюсь сам над собой? Шизофрения какая-то. В заляпанной полированной дверце одежного шкафа смутно отражается чья-то перекошенная физиономия. Моя, вероятно. Из-за спины подмигивает циферблат настенных часов. Мы покупали их, я помню, помню. С Анжелой, улыбающаяся кошачья морда с фосфорицирующими усами стрелками. Левая чуть выше правой и неуклонно движется к вертикали. Без 5:02. Темнота. 2 часа ночи. Час быка. Где-то когда-то в какой-то прошлой жизни я читал, что именно в это самое темное предрассветное время случается больше всего самоубийств. Не дождетесь. Вытащив из-под кухонной раковины половую тряпку, я собираю грязно-желтую лужу. Получается плохо. Тряпка изрядно заскорузла. Дотрагиваться до мерзкой жижи страшно. Кажется, едва коснешься, проезд насквозь до кости, а то и вместе с костью, и руки стекут на дряблый линолеум, такой же грязной жижей. Лужа, однако, исчезает почти бесследно. Хотя я почему-то ожидал, что на линолеуме останется как минимум выжженное пятно. Или даже дыра с черными, рвано-обугленными краями. А вот и нет, только грязные разводы. Но это, честное слово, пустяки, это я вмиг отмою. Заталкиваю сгаженную тряпку в первый попавшийся пакет, швыряю к входной двери. Включаю свет во всей квартире. Глядеть на последствия скольки-то там недельной пьянки, честно говоря, жутковато. Ну да ничего. Ремонт вот прямо сейчас я не сделаю, а грязь ликвидировать уже-то точно в моих силах. Из-под кровати извлекаю 3 футболки. Сойдет. Раздираю добычу на тряпки. Тряпок, обозреваю постзапойный пейзаж, понадобится много. Пускаю в ванну теплую воду и почти без разбора швыряю туда постельное белье. Кучкующиеся там и сям рубашки, джинсы, полотенца, черт знает что еще, туда же отправляются содранные с окон шторы. Пусть все это хоть немного отмокнет. Методично выгребаю за всех углов окурки, осколки, мятые сигаретные пачки, паутину. На кухне от меня, сломя голову, убегает маленький серый паучок. «Не бойся, милый, иди сюда». Подставив ладонь, транспортирую зверя за окно. «Извини, дорогой, в квартире ты больше жить не будешь». Отключаю холодильник, который, по идее, тоже неплохо было бы помыть. Все равно там ничего нет, кроме плесневелого сыра каменной твердости и 2 гнилых луковиц. Ну, почти ничего. В морозилке стынет большая бутылка водки. Я откручиваю пробку. Вылить. Вылить эту дрянь сию же секунду. И останавливаюсь. Значит, она все-таки победила? Значит, я такой слабак, что рядом с ее величеством бутылкой тут же превращаюсь в марионетку и не выпить могу, только если ничего нет? Да и в конце концов, кто в доме хозяин? Я или мыши? Усмехнувшись, завинчиваю пробку. Сую бутылку куда-то в угол. Ничего, мы еще повоюем. Я потерял Анжелу. Я проиграл сражение. Но проиграть сражение — это еще не значит проиграть войну. Я пока живой. И Катюшка пока живая. Вот пусть и дальше так будет. Чищу, мою, скребу, вытаскиваю на помойку мешки с мусором. Даже напеваю: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер». Законный мрак постепенно сереет, светлеет, наливается слабым золотистым сиянием. Такой свет бывает только в сентябре. Даже когда нет солнца, все вокруг озарено теплым золотом. Светится, кажется, сам воздух. Уютно гудит стиральная машина, переваривая очередную порцию белья. В раковину сильно бьет веселая белая вода. Я слизываю с руки брызги. Сладко. Почему-то вспоминаю, как наводил порядок перед тем, как встречать Анжелу из роддома. Гордился собой страшно. Как же, бутылки вынес. Квасил-то, кажется, все 5 дней без продыху. Вот как переживал. И даже полы помыл. Герой. На больничном крыльце жадно прижимал к себе своего странно похудевшего ангела. Царапал ее щетиной, дышал перегаром. Скотина. А она не отворачивалась. Нет, она улыбалась мне. И дома, еще слабая после родов, принялась драить раковины, окна, стены и хоть бы слово упрека. «Алексей, значит, защитник», — говорила она. И улыбалась. «Ты мой защитник. С тобой мне ничего не страшно. Защитничек». Страшно захотелось дать самому себе в морду. Стоп. Не надо сейчас об этом думать. Виноват, да. Проиграл, сдался, да. Но жизнь продолжается. Схожу на кладбище, попрошу у нее прощения. Да хоть в церковь, лишь бы услышала. Но не это ведь главное. Попросить прощения — это только слова. Даже если внутри все разрывается от боли, если стыд едкой кислотой выжигает нутро, оставляя сухие серые хлопья. Это, мальчик, твои личные проблемы. Все твои переживания не стоят ровным счетом ничего. Единственное, чем ты можешь сейчас заслужить прощение Анжелы, да ведь она тебе и не обвиняла никогда, ни в чем, ни словом, ни взглядом, это позаботиться о Катюшке. А корчиться от стыда, боли и тоски можешь в свободное от этих забот время, если оно останется. И лучше бы его не оставалось, потому что если осталось, значит, ты недостаточно тратил время на свою собственную дочь. Хватит уже упиваться собственными терзаниями. Хватит. За окном небо уже налилось прозрачной, только осенью такая бывает, голубизной. Асфальт разрисован по-утреннему длинными тенями. Солнце не видно, оно с другой стороны дома. Вот и отлично. Самое время помыть окна. И снова тру, споласкиваю, отжимаю. Снова тру, как заведенный. Рамы и кухонные шкафы, да и холодильник тоже отмываются плохо. По какому-то наитию я отрываю от очередной футболки чистую тряпку. Наливаю на нее водки. Ура! Победа! Знаете, оказывается, водка отлично отмывает крашеные поверхности. И пластик, и зеркала, и просто стекло. Окна прозрачные, словно их вовсе нет. Воняет, конечно, что да, туда, но с распахнутыми окнами запах выветрится быстро. Развешиваю в ванной на балконе последнюю порцию свежестиранного белья. Цепляю на окна, обнаруженные в глубине шкафа, чистые шторы, бледно-желтые, солнечные, с тонкими рыжими искрами. Ну вот, чисто. Время. Выхожу из квартиры, спускаюсь по лестнице. Соседка с первого этажа глядит на меня не то как на исчадие ада, вот уж воистину, не то как на небесного духа. Ну да, еще бы ей не изумляться. Я ж всю ночь мимо ее двери мешки с мусором на помойку выносил. А, пусть думает, что хочет. Ноги сами несут меня к желтому чайнику. Толстая липа напротив входа на террасу просверкивает сквозь пыльную жухлую серость листвы теплым сентябрьским золотом. Стена дикого винограда подернулась рыжим, багровым, коричневым, словно живая зелень постепенно превращается в жестяные поделки. Настя со своим соседом сидит в глубине. Я их едва вижу. Поближе, в 2-3 столиках от них, Миша. Майкл. Да, смешно. Он улыбается Соне и кажется ужасно доволен происходящим. Из подъехавшего справа минивэна Вера выкатывает кресло, из-за спинки которого мне виден пронзительно седой затылок. А ведь Андрей в одночасье посидел после смерти Анжелы. И инвалидное кресло, куда более жесткое наказание, чем смерть. Кажется, когда-то я хотел его убить. Дичь какая. Опускаю руку в карман. Пусто. Пусто. Никакого пистолета. Может, в этот раз ничего и не будет? Поговорю с Настей, заберу Катерину. Я все-таки отец, не возразишь? Екатерина Алексеевна, с ума сойти. В дальнем конце улицы смутно различима фигура полицейского. Далеко, но я готов поручиться чем угодно. Это тот самый полицейский, что застрелил меня в первый раз. Пожилой. Идет медленно, но, несомненно, в эту сторону. Снова трогаю карман. Пусто. Пусто, черт побери. Улица перед желтым чайником тиха и почти пустынна. Мимо меня с деловым видом проходит молодой человек в строгом костюме, в такую-то погоду, типичная офисная крыса. Метрах в 50 чешут языки две старухи. Мимо них пролетает веселый пацаненок на самокате, близко, почти задевая. Одна из старух грозит ему вслед палкой. На крышке водопроводного люка рассыпаны крошки. Вокруг громко болбочут толстые ленивые голуби. Из-за липового ствола за ними следит трехцветный кот с драным ухом. Прижался к земле, прыгнет. Голуби шумно взлетают. Кот шарахается в сторону от появившейся из-за угла смешной толстухи в пестром балахоне до пят. Приседает на задние лапы, разевает пасть, шипит возмущенно. Пожалуй, я тоже на такую зашипел бы. Балахон разрисован какими-то дикими загогулинами. Поверх навешано килограмма 2 цепочек, кулончиков, черт знает чего еще. Вся эта бижутерия звенит и дребезжит, как тачка с металлоломом. Толстуха кажется мне смутно знакомой. Где я ее видел? Она сворачивает на террасу желтого чайника. И я вспоминаю. Это не мои воспоминания, но я именно вспоминаю. Крик вылетает из кафе, как снаряд из артиллерийского орудия. «Сдохни, тварь!» Выстрела я не слышу, но вижу все неправдоподобно отчетливо, как будто во время грозы, когда сверкнет молния. И также отрывисто. Не движение событий, а цепочка отдельных кадров. Настя сжимает руки под грудью и сползает. Стекает точно в теле, и ее нет ни одной косточки. На пол. Колени поджались к животу. Девушка скорчилась комочком, напоминавшим скорее кучку тряпья, собранного для стирки, чем человеческое тело. Из приоткрытого рта вздуваются кровавые пузыри. Не могу двинуться с места. Полицейский, услышавший выстрел, бежит, тяжело хватая воздух по рыбье раскрытым ртом. Тащит из кобуры пистолет, дергает. Андрей Александрович вскакивает с инвалидной коляски одним слитным движением. Как актер, играющий калеку, встает после крика режиссера «Стоп, снято!». Делает к жуткой женщине шаг другой. «Марина, ты... Она же твоя дочь!» «Ты врешь, врешь, врешь!» Страшно разинув рот, орет она и пытается дотянуться до его лица скрюченными, как когти, пальцами. «Это твое отродье. Ты мне их подсунул, чтобы они из меня кровь сосали так же, как и ты. И сейчас врешь. Инвалидом притворился. Ненавижу». Про пистолет Марина, кажется, забыла. Правая рука, сжимающая его, висит сломанной веткой. Андрей Александрович протягивает руку, чтобы отнять оружие, и не успевает. Мне кажется, он падает еще до выстрела. Вера падает на колено, пытаясь его поддержать. Марина страшно улыбается. «И ты отправляйся туда же». Миша оказывается перед матерью, заслоняя ее от выстрела. Замирает на секунду, с удивлением глядя на темное пятно, стремительно расползающееся на зеленой ткани футболки, со смешным жирафом в очках. Опускается на колено, на оба, на бок, словно собирается прямо здесь поспать. Полицейский, наконец добежавший до ступенек, стреляет. Женщина оседает громоздкой кучей, на пестроте которой совсем не видно крови. Трехцветный кот тычется мне в ногу, и я словно просыпаюсь. «Катенька, я должен ее забрать». «Такси!» Изумрудный огонек посреди пыльно-рыжей осенней улицы сияет, как обещание будущей весны. Когда я плюхаюсь в машину, меня трясет так, что невозможно выдавить из себя ни звука, не то что адрес назвать. Машина, однако, трогается, и вскоре я уже вижу за окнами Настин дом. Но я же так ничего и не сказал. Тоже мне бином Ньютона. Водитель, заметив мое изумление, смеется. И тут я его узнаю. Дьявол. Ну или кто он там есть? Галлюцинация, архангел, антропоморфная визуализация моих теологических представлений. Сиденье подо мной обтянуто темно-серой, колючей на ощупь синтетикой. Я тайком провожу по нему ребром ладони. Тьфу, чешется. Ничего себе визуализация. На зеркале заднего вида болтается круглая подвеска. Инь-ян. Кто бы сомневался. Материал знакомый, похожий одновременно и на металл, и на стекло. При движениях подвески инь и ян словно меняются местами. Темное становится светлым и наоборот. Вот черт, мне что, думать больше не о чем. Дьявол или кто он там, опять смеется. «Ну ты меня удивил. С таким потенциалом горы можно двигать и мировое правительство организовывать. Надо же так все поменять. Экая жизненная сила». Я вспоминаю, как на Настиных губах вздувались и лопались кровавые пузыри. И в горле опять становится кисло и горько. Постой, вздувались и лопались? Значит, она еще дышала? Марина их всех убила?» Выдавливаю вопрос, сглатывая на каждом слове. Он дергает плечом. «Убила, не убила, тебе какая разница? Это их жизни и смерти, не твои. Тебе теперь вон есть о ком заботиться». Он тычет большим пальцем в сторону Настиного дома. Там, в одной из квартир, сейчас нянчится с Катюшей соседка Галина Семеновна. «Ты же девочку хотел забрать, разве нет? Новую жизнь начать собирался. Ну и вперед!» Он ухмыляется. «Только заплатить не забудь». Отпустив заклинившую почему-то дверную ручку, я лезу в карман, одновременно косясь на счетчик. На черном прямоугольнике кроваво горят три цифры. 666. Эпилог. Волны яростно бросаются на парапет набережной. Вздымаются все выше и выше, словно стремясь дотянуться до низких, таких же черно-сизых туч. Молния. С оглушительным треском небо разрывается от зенита до горизонта, распахивая рваные края, за которыми на мгновение открывается ослепительный свет. Так в темной душной комнате рвется пополам пыльная тяжелая штора, и за ней вдруг яркая голубизна и доброе тепло, и бездонная свежесть. Гроза опускается все ниже и ниже, сшивая небо и землю кривыми сверкающими стежками. В их ослепительном свете коротко взблескивает первая, сорвавшаяся с мрачного небесного полога, капля. 10, 100, 1000. Короткие серебряные искры молний сменяются серебряными нитями ливня. Река, принимая блудные капли, освобожденно вздыхает. Волны, только что со стервенелым рычанием бросавшиеся на холодные камни парапета, разглаживаются, гаснут, пропадают. Пропадают и тучи. Распахнутый купол неба щедро осыпают крупные яркие звезды. Разноцветные, подмигивающие, как сияющие сквозь тьму окна, лежащего внизу города. Ночь сгущается. И уже не разобрать, где заканчиваются звезды и где начинаются пестрые огоньки дышащих жизнью окон. Текст читал Игорь Сергеев.